компании игроков, щеголяющих такими дорогими и внушительными доспехами, боярин чувствовал себя почти голым. И очень бедным. Так ведь и не сменил свой, как тут говорят, стоковый шмот. Только сейчас вспомнил, что в инвентаре у него лежат вещи, полученные в гильдейском хранилище, и сделал себе зарубку. Поскорее переодеться. Мало ли, что он боевой маг 302 уровня. Встречают-то по одежке. «Не повторится?» Тон Рекна был не таким возмущенным, как у его заместителя. «Нам предстоит долгий рейд. Скорее всего, на время события даже спать придется здесь. Не хотелось бы потерять инициативу». «А что за спешка?» — не понял Игорь. «И суета это в замке». «Ты вообще за лентой новостей не следишь?» «Говорю же, не до того было. Что случилось?» Не говорит же ему союзникам, что игровой интерфейс урезан, а доступа ко всему, что дает имплант, дополнительной реальности и вовсе нет. «Событие случилось, вот что!» Слово вновь взял Дварф. «Общемировое объявление прошло 1,5 часа назад. Все пограничье на низком старте». «У кого-то из игроков есть информация, с чего начинать?» «Нет, только общая инфа. Типа, мироздание содрогнулось и т.д. Но теперь все поняли, о чем идет речь. Даже самые тупые. Топы из первой десятки уже носом землю роют. Вывесили объявление с 6 нулями». Тут Мариус запнулся и цепко глянул на боярина. «За информацию о квест-стартере». «А конкретика, я надеюсь, есть только у нас». Друид столкнулся взглядом с боярином и поправился. «У тебя. Поэтому нам крайне важно максимально реализовать отрыв. Держим онлайн по гильдии, чтобы как только ты придешь, начинать рейд». Игорь кивнул. С каждым днем все глубже погружаясь в реалистичный мир пограничья, он мог понять ажиотаж игроков перед общемировым, или как его еще назвали, легендарным квестом. Новый мир, новые локации, новые приключения. Это как если бы в его родном мире прошла новость об открытии портала на Марс. Поэтому он не стал испытывать терпение без того заждавшихся игроков, открыл перед глазами квест, полученный от Ивы, и начал читать вслух. Врата между мирами были разбиты еще во времена войн равновесия. Теперь появилась возможность восстановить их и открыть путь к новому осколку. Хранители разделили врата на 5 частей. Каждый из них они надежно спрятали. Тот, кто соберет все части врат и соединит их вместе сопряжения, откроет новый проход. «Вводную для событий объявили общемировым сообщением», — буркнул паладин. Игорь, не обращая на него внимания, продолжил. «Первый фрагмент врат хранится в Борейских горах на перевале Ушко. Найдите вход в подземные залы хранителей, сразитесь с их стражами и добудьте фрагмент». Свернув экран с квестом, боярин закончил. Дальше тут про награды говорится. 1 фрагмент врат, координаты хранения 2 фрагмента и какой-то сет «Туманный покров». Над компанией из 4 человек на несколько секунд повисла тишина. Боярин назвал бы ее восхищенной, поскольку именно это выражение застыло на лицах верхушки гильдии. Молчание нарушил Гриф. «Ну ни хрена себе!» Казалось, он до последнего не верил, что проданная им князем информация была правдивой. Следом за ним прорвало и Рекна с Мариусом. «Туманный покров, офигеть!» «Говорил же, тот инсайт — верная тема. Цепочка квестов с легендарным шмотом». И сразу же, будто по взмаху волшебной палочки, лидеры гильдии посерьезнели. Друид, только что выглядевший, как восторженный мальчишка, начал отрывисто раздавать команды. «Гриф, состав рейда на тебе. Только стариков, молодняк, путь в замке в полной готовности стоит. Экипировка по максимуму. У кого не хватает шматья, выдать из храна». «Принял». «Марк, изучить локацию Борейских гор. Кто там из гильдии живет, что за неписи? Особый интерес представляет инфа по этому перевалу. Как к нему подойти, не вляпаемся ли во фракционные разборки?» «Сделаю». «Заодно постарайся пустить Дизу в локации подальше от Борейских гор. Нам бы так проскочить, чтобы никто не заметил». «Есть одна заготовочка, да», — плотоядно ухмыльнулся Дварф.